нашим покоем. На погосте кресты, будто после дождя, разрослись, как грибы на поляне. Сорняком зарастает поля и земля, лишь врачуют бездумные раны. И дым зовет незримых городов, где в жилах кровь пока еще течет. Хотя во многие уже подобралась опустошение на пас. Уже подобралась опустошение на пару.